Глава 11. «Я планирую посвятить себя науке», — говорит мне бойкая блондинка, невзначай подхватывая под руку. «Вы очень верно сказали, доктор. Надо ставить перед собой глобальные цели. Может, я изобрету лекарство от рака и спасу тысячи жизней? Это ведь лучше, чем всю жизнь возиться с сопливыми носами». Блондинки очаровательные локоны, подхваченные атласной голубой лентой, чуть вздернутый носик и решительные взгляды на жизнь. Зовут ее Мария, если я правильно запомнил. «А вот я детей люблю», — атакует меня с другого фланга жгучая брюнетка Ирина. «Педиатрия — это самая благородная специальность, и в семейной жизни это полезнее, чем вечные симпозиумы и конференции. А вы как считаете, доктор?» «Девушки взяли меня в оборот, едва я успеваю сойти с кафедры. Вот оно, бремя славы. Напор студенток-медичек едва не сбивает меня с ног, да и вырываться из такого приятного плена не слишком-то хочется. Вообще-то я кое-кого ищу, милые дамы, пытаясь я перевести разговор в конструктивное русло. Вы не знаете, случайно?» «Вообще-то он ищет меня, слышу я. Ириша, Марина, познакомьтесь с моим женихом. Федор, ну куда ж ты пропал? Я ведь тебя жду». «Женихом?» — разочарованно тянет брюнетка. «И ты молчала», — упрекает ее блондинка. «Вы бы все равно не поверили», — заявляет Настя. «Решили бы, что я хвастаюсь». Она небрежно чмокает меня в щеку, словно делала уже это десятки раз, и занимает место рядом со мной, невзначай тесняя соперниц. Невооруженным взглядом заметно, как их интерес к звезде столичной медицины испаряется на глазах. «На этот раз я тебя спасаю», — шепчет мне Настя, склонившись к моему уху. «Не думаю, что моей жизни угрожает опасность». Я оглядываюсь на ее подруг. «Вот и зря так считаешь», — улыбается она. «Они весь год потенциальных женихов обсуждают, так что проглотили бы тебя и даже косточек не оставили». «Про себя я все же сомневаюсь в способностях хищниц с первого курса». «Встречались на моем пути сердцеедки и позубастие, но мне не хочется разочаровывать Настю, уж больно гордой она выглядит». «Ты уже сдала зачет?» — уточняю. «Да, все отлично». Она помахивает зачеткой. «Свободно, как ветер. Пока, девчонки, до понедельника». «Приятно было познакомиться», — добавляю я, и мы покидаем медицинскую академию, оставив Иришу и Маришу за спиной. «Федор, скажите», — спрашивает Настя, сразу же переходя на «вы», едва мы остаемся одни. «Так вы писатель или доктор? А то я, если честно, запуталась». Мы шагаем по улицам Симферополя, который, к моему удивлению, я совершенно не знаю, хотя бывал тут десятки раз. Такова судьба транзитного пункта на пути к южному отдыху, в котором люди массово сгружаются с поездов, только чтобы пересесть на автобусы или троллейбусы и отправиться к конечному пункту назначения. Все, что остается в памяти, — это вокзал с колоннами, фонтан с голубями и шумная площадь перед ними. «На самом деле писатель», — отвечаю. «Тут вот какая история вышла. Неожиданно для себя я рассказываю Насте про то, как спас на набережной едва не утонувшую студентку и как меня перепутали со столичным доктором. Девушка сначала слушает с недоверием, а потом все сильнее проникается историей. Услышав про путаницу в газете, она заливается хохотом. «Вам бы комедии снимать, Федор, или книжки писать?» «Ой!» — она округляет глаза, понимая, что сглупила. «Настя, давай на «ты», — предлагаю, видя ее смущение. «Мы тут уже, можно сказать, всему свету о нашей помолвке объявили. Так к чему этот официоз? Мы с тобой на брудершафт, конечно, не пили, но можем хотя бы мороженое съесть». «Не надо мороженое. Давайте, — поправляется Настя, — давай лучше купим трубочки с кремом. Здесь, в Симферополе, продаются самые лучшие трубочки с кремом во всей Вселенной». «Не возражаю», — отвечаю я. Из сквера мы сворачиваем на Пушкинскую, где приходится отстоять небольшую очередь. Очевидно, Настя не преувеличивает, и трубочки действительно пользуются заслуженной популярностью. Но это действительно того стоит. Взяв сразу 4 штуки, мы на время прекращаем разговор, наслаждаясь этим шедевром кулинарии. «Ну как?» — спрашивает Настя с таким гордым видом, словно лично испекла их. «Вкусно», — подтверждаю я. «В жизни не пробовал ничего вкуснее». И действительно, эти трубочки на скамейке под цветущим каштаном в компании Насти кажутся мне вкуснее любых деликатесов из Орианды. Такое вот удивительное состояние у меня сейчас. «Не понимаю», — удивляется Настя, — «если ты не доктор, то почему же нам лекцию читал? Как ты вообще в нашей академии оказался?» Я рассказываю ей вторую часть истории своего перевоплощения в доктора, связанную с ялтинской квартирной хозяйкой. Эти подробности уже не так обязательны для понимания ситуации, но, если честно, мне просто нравится смотреть, как Настя смеется. «Я и предположить не мог, что встречу Валентину Алексеевну в кабинете у вашего проректора», — завершаю я рассказ. «Деваться мне было некуда, пришлось произнести вдохновляющую речь». К счастью, мне по писательским делам уже удалось пообщаться со многими медработниками, так что, надеюсь, не ударил в грязь лицом. «Машку с Ириной ты точно вдохновил», — хохочет Настя. «Погоди, так ты специально ради меня приезжал?» «Получается, что так», — киваю. «Мы с тобой договорились встретиться в пятницу, но меня в Ялте не будет. Вот и приехал обсудить все заранее, чтобы мы с тобой не разминулись». «Вот оно что!» — в голосе Насти слышатся нотки огорчения. «А где ты будешь?» «Круиз отправляюсь», — поясняю. «По заданию туриста буду оказывать помощь в подготовке брошюры для иностранных гостей». «Почему-то я жду удивления, даже зависти, успевая даже пожалеть, что выложил так сразу информацию про свое плавание. Ведь мог придумать и любую другую причину, менее экзотическую. Но Настя спрашивает совсем о другом». «Надолго?» «Всего на неделю». «Так это же ерунда», — машет она ладонью. «У меня все равно сессия. Вот через неделю и увидимся». «Нужно ли?» — спрашиваю. «Мы ведь решили определиться, как сообщим твоим родителям о том, что мы с тобой не вместе. Может быть, это как раз удачный повод? Скажешь, что я вот был в командировку, когда вернусь, неизвестно». «Получается, что или ты меня бросил, или я тебе не дождалась», — резонно замечает Настя. «Обоих это как-то не красит». «А как быть?» — пожимаю плечами. «Все равно сказать придется, и чем дольше тянуть, тем сложнее решиться. Если что, вали все на меня». «Не хочу на тебя валить». Настя упрямо закусывает губу. «Почему это?» «Потому ты хороший», — заявляет она с изумительной логикой. «Ну, сам посуди. От Васьки меня спас». «Перед родителями прикрыл», — загибает она пальчики. «Даже в академию ко мне приехал, чтобы предупредить». «Нет, даже не спорь со мной. Не могу я тебя в дурном свете перед родителями выставить». «Давай я им сам все скажу», — предлагаю. «И не вздумай даже», — вскакивает она, волнуясь. «Батя тебя пришибет. У него кулак знаешь какой? Он в ладони яблоко раздавить может. Еще не хватало, чтобы ты из-за меня пострадал. Надо как-то иначе придумать». «Как?» Улыбаюсь, глядя на нее. Настин испуг выглядит удивительно мило. Она раскраснелась, из прически выбилась прядь, внутри становится приятно, что она так за меня волнуется. «Как-нибудь по-другому. Давай ты во время круиза об этом подумаешь, а я здесь во время сессии. Договорились?» Радуется она пришедшему в голову решению. «Давай», соглашаясь, не переставая улыбаться. «Значит, встречаемся после твоего возвращения», — предлагает она там же, но только спустя неделю. Не в эту пятницу, а в следующую. Я трясу протянутую ладошку, закрепляя уговор. Настя провожает меня до троллейбусной остановки, а сама уходит по каким-то своим студенческим делам. Завтра у нее еще один зачет, и ехать в Ялту нет никакого смысла. Ночевать она останется в общежитии. Получается, сегодня я приезжал в Симферополь зря, но никаких сожалений по этому поводу не чувствую. Этот день для меня стал глотком свежего воздуха, и я даже рад, что нам с Настей предстоит встретиться снова. Теплоход «Грузия», причаливший в Ялтинском порту, выглядел величественно, хотя и немного старомодно. Этот белоснежный лайнер с единственной массивной трубой и тонкими мачтами — напоминал очертаниями корпуса трансатлантические лайнеры эпохи «Титаника». Не зря именно его взяли на роль старорежимного парохода «Глория» в финальной части приключений «Неуловимых мстителей» короне Российской империи. Как многие советские теплоходы, построена Грузия была не в СССР, ее изготовили на британских верфях, и до войны она даже успела какое-то время поплавать под польским флагом на регулярных рейсах из Гдыни в Нью-Йорк. Потом служила военным транспортом, возила британскую морскую пехоту, пока на очередном вираже своего непростого жизненного маршрута не оказалась в Советском Союзе. В его угловатом и основательном силуэте, так явно отличавшемся от стремительных линий современных мне лайнеров, было что-то жюльверновское, что-то из эпохи победы человечества над стихией, в которой пароходы были плавучими дворцами, а морское путешествие — чудом и праздником. Всего через 3 года Грузию отправят на слом. Сейчас ее «Лебединая песня» — это один из самых пожилых, но при этом роскошных судов Крымско-Кавказской линии. Еще я помню, что на этом теплоходе провел свой медовый месяц мой недавний знакомец Владимир Высоцкий с Мариной Влади. Это кажется мне добрым знаком. Как и все люди, причастные к миру азарта, я верю в приметы, но исключительно в добрые. Пароход стоит в порту целый день. Сначала с него сходят толпой шумно озирающиеся по сторонам пассажиры. Я присматриваюсь к ним с ленивым любопытством хищника, наблюдающего за зебрами у водопоя. Это чересчур жирно, это жилисто, а вон та в самый раз так еще и прихрамывает. Здравствуй, ужин. Примерно с тем же настроением я разглядываю беззаботных отдыхающих. Часть из них с первого, даже мимолетного взгляда определяется как иностранцы. Просто наши люди так не выглядят. Эти ведут себя чуть свободнее и одеты немного ярче. Нет сейчас в советских магазинах ни такой обуви, ни нейлоновых рубашек, ни джинсов. Наших, одетых так же, можно вычислить по легкому хвостовству, с которым носятся импортные вещи. Они стараются подражать образцу, но, как плохие актеры, слегка перебарщивают с эмоциями. Впрочем, эти и другие меня не интересуют. К иностранцам лучше не приближаться, не зря в их пестрой толпе мелькают серые пиджаки сопровождающих, а вторые чаще всего кормятся вокруг первых и слишком заняты, чтобы проигрывать в преферанс. Куда интереснее для меня другие пассажиры. Мужчины средних лет, в приличных летних костюмах, протирающие платочками очки или ранние лысины и послушно семенящие за увлеченными достопримечательностями женами. Персональные пенсионеры с газетами в пиджачном кармане и носами, раскрасневшимися от дорогого коньяка. Застегнутые на все пуговицы руководящие работники, вальяжные деятели культуры и искусства. Чуть шальные от того чувства свободы, которое возникает исключительно в дороге у людей, оторванных от привычных мест и обязательств. Далеко идущих выводов я не делаю, но уже понимаю, что мне есть где порезвиться. Экскурсоводы, словно опытные овчарки, разбивают толпу на 3 группы, каждую уводя в свою сторону. Впереди у них знакомство с городом. Затем по трапу с чемоданами спускаются те, чье путешествие завершается в Ялте. Этих встречают радостно, некоторых даже с цветами. Одного пожилого мужчину в скромной клетчатой рубашке ожидает торжественный строй пионеров в пилотках и галстуках. Ему по очереди выкрикивают какое-то рифмованное приветствие, а тот украдкой смахивает слезу с уголка глаза. Наконец очередь доходит до нас. Трап перегораживает цепочкой, а возле нее встает круглолицый и седой, как лунь, старикан с роскошными белыми усами. Солидный неспешно, он принимается за проверку билетов, подолгу вчитываясь в написанные в путевках фамилии. То, что надписи делались от руки, процесс не ускоряет. Пассажиры, согнувшись под тяжестью багажа, терпеливо ждут. «Не ставь на землю, здесь же грязно!» — причитает одна женщина, колготясь возле мужа. «Ты ж потом в каюту грязи натащишь!» Беднягу невысокого и кругленького далеко от богатырского телосложения тянут к земле огромный чемодан размером и формой, похожий на те, в которых факиры распиливают пополам своих ассистенток с обитыми металлом уголками в одной руке и саквояж из коричневой кожи в другой. Лет мужику явно за 50, но светлые волосы, почти бесцветные брови придают его лицу какую-то мальчишескую непоседливость. Сейчас он страдает, светлая рубаха промокла и прилипла к спине, тяжелые капли скатываются вниз по вискам. Его спутница выглядит почти вдвое моложе, ее лицо и фигура еще сохранили свежесть, но уже несут на себе следы сытой и беззаботной жизни. Ткань модной юбки натягивается на попышневших бедрах, а щечки приобрели самодовольную округлость. Преподаватель и студентка, ученый и лаборантка, инженер и практикантка. Вариантам нет числа. Обрел мужик вторую молодость на свою голову, вот теперь и отдувается. Остальные сочувственно оглядываются на пыхтящего мужчину, но молчат. Его лицо покрывается багровыми пятнами, и чувствуется, что вес он тащит на чистом упрямстве и нежелании портить отплытие руганью с супругой. У той в руках только сумочка и круглая шляпная коробка. Громоздкая, но вряд ли тяжелая. «Помочь?» — протягиваю я руку к саквояжу. «Нет». «Спасибо». Два голоса, женский и мужской, звучат почти одновременно. Дама окидывает меня подозрительным взглядом, мол, много тут вас таких. Схватишь чемодан и бегом, а потом ищи ветра в поле. «Я попутчик ваш», — поясняю, показывая свой билет. «Продержу только, дух перевести. Умаялись, вижу. Я-то налегке. У меня всего из багажа легкая спортивная сумка через плечо, в которой лежат пара сменных рубашек, одни брюки, несколько пар носков и плавки». «Уф!» Мужик с наслаждением отпускает свой чемодан на мостовую и промакивает лоб носовым платком. «Премного благодарен вам, молодой человек». «Николенька!» — вскрикивает женщина. «В грязь же!» «Натуся, а мы, по-твоему, по воздуху летаем?» — не выдерживает он. «Или на пороге каюты разуваться будем и внутри босиком ходить, как японцы?» «Позвольте отрекомендоваться», — обращается мужчина ко мне без всякой паузы. «Николай Викентьевич Великанов, доктор наук, профессор...» Это супруга моя, Наталья Андреевна. Находимся с ней на отдыхе. Евсегнеев Федор, киваю в ответ, писатель, в творческой командировке. «О чем пишете?» Тут же заглатывает наживку мужчина, хлопая светлыми, почти белесыми ресницами. «О крымском виноделии». «Повторяете путь из Таврии в Колхиду?» Блистает он эрудицией. Супруга едва заметно морщится. Манера общения выдает в профессоре любителя поблагурить, тогда как ей высокие материи до лампочки. Мы неспешно продвигаемся в очереди, пока не упираемся в усатого морского волка. Вот тут и случается катастрофа. «Где же билеты?» — волнуется профессор Великанов, хлопая себя по карманам. «Я точно помню, что взял их с собой. Натуся, ты не забирала билеты?» Натуся закатывает глаза, готовая растерзать мужа, как только они окажутся наедине. «Вот же они», — протягиваю я бумажки. «Николай Викентьевич, вы обронили, наверное?» Ловкость рук и никакого мошенничества. «Молодой человек, вас нам, наверное, сама судьба послала», — восклицает Великанов. «Натуся, ну ты погляди. Федор с меня сегодня причитается. Непременно угощу вас коньяком. Должен ведь здесь быть коньяк». «Великановы, второй класс, проходите», — басит моряк, проверяя билеты. «Евстигнеев, первый класс. Ты что, интурист?» «А похож?» — отвечаю. «Не люблю, когда мне тыкают незнакомые люди, могу вспылить». «Почему тогда путевка интуристовская?» — продолжает он допрос. «Работаю я там», — поясняю. «Мои коллеги, девушка и фотограф уже на борту?» Моряк хмурится, размышляя, после чего его лоб проясняется. «Так ты с ними!» — выдает он. «А чё ж сразу не сказал? Проходи тогда!» Заступая за ограждение, я ловлю заинтересованный взгляд на Туси. Работник интуриста звучит для нее куда перспективнее, чем писатель. С таким можно и дружить. «Федор, вы нас запутали!» — не замолкает Великанов. «Кем же вы работаете?» «Это долгая история», — отвечаю. «Давайте я расскажу вам ее сегодня вечером за коньяком». Мы идем вверх по слегка покачивающемуся трапу, привыкая к зыбкости и неустойчивости морской стихии, которой доверяем свои души на ближайшую неделю. «Белогорская, второй класс, проходите». Фамилия кажется мне знакомой, где же я мог ее слышать? Мысль всплывает и тут же тонет в сознании, сметенное потоком новых впечатлений. Главное из них — восторг. Совсем скоро мы выйдем в море. Ялтинский порт с высоты палубы кажется маленьким и игрушечным. Теплоход — это вам не парусная яхта. Черт, какой же он огромный!